Книга первая. По следам убийцы. Глава первая. Башня сумеречного сияния. «Мы потеряли целый день, и даже больше», — пробормотал варвар, оглядываясь на исчезающее за горизонтом солнце. «А убийца с каждым мгновением удаляется от нас». «Не стоит сворачивать с пути, который указал нам Гаркл Гарпил», — ответил Дзир Доурден. Он был вполне искренен в своем желании помочь нам. Сейчас, когда солнечный свет уже не резал ему глаза, темный эльф отбросил капюшон на спину, и его белоснежные волосы рассыпались по плечам. Вольфгар махнул рукой в сторону видневшихся вдали сосен. «Похоже, это та самая чаща, о которой говорил Гаркл», — сказал он. «Правда, я не вижу ни башни, ни каких-либо других строений. Сомневаюсь, что в этих мрачных местах вообще кто-либо живет». Лавандовые глаза эльфа, более привычные к полумраку, напряженно всматривались вдаль. Сомневаться не приходилось. Это было именно то самое место, о котором говорил им Гаркл Гарпил. Прямо перед ними лежало небольшое озерцо, за которым мерно покачивались толстые стволы деревьев. Здесь начинался вечно зеленый лес. «Потерпи», — сказал Дзирт Вульфгару. «Вспомни, чародей предупреждал нас, что найти обиталище Малькара можно только запасясь терпением, а мы ведь даже еще не въехали в лес». «Но ведь так мы лишь еще более удлиняем дорогу», — пробормотал варвар, забыв о том, что ни один звук не ускользает от чутких ушей Дзирта. Эльф знал, что варвар прав. Судя по рассказу фермера из широкой скамьи, который видел скакавших на одном коне, закутанного в черный плащ человека и хафлинга, убийца опередил их на добрый десяток дней. Но Дзирт уже имел дело с Энтрери и прекрасно понимал, какого опасного противника они преследуют. Именно поэтому в деле спасения хафлинга он хотел заручиться более серьезной поддержкой. Судя по словам фермера, Реджис был еще жив. И Дзирт не сомневался, что Энтрери не убьет его, во всяком случае до Калимпорта. Нет, Гаркл Гарпил знал, что делал, советуя им сначала заехать сюда. «Будем останавливаться на ночлег?» — спросил Вульфгар. «Лично я вернулся бы на дорогу и помчался на юг. Конь Энтрери везет двоих и наверняка устал. Если мы будем скакать всю ночь, мы сможем сократить разрыв». В ответ Дзирт лишь улыбнулся. «Сейчас они наверняка уже проехали глубоководье», — сказал он. И Энтрери, конечно, сменил коня. Сказав это, Дзирт умолк, решив не расстраивать молодого варвара предположениями о том, что убийца вполне возможно уже сел на корабль и вышел в море. «Тогда время и подавно работает против нас», — возразил Вульфгар. Не успел он договорить, как его конь громко фыркнул и свернул в сторону озерца, мимо которого они проезжали. Животное, широко раздувая ноздри, принялось напряженно осматриваться, словно пытаясь определить, куда поставить копыта для следующего шага. В следующее мгновение на горизонте растаяли последние солнечные лучи. Наступила ночь, и в сиянии звезд перед друзьями предстала расположенная на небольшом островке в центре озера волшебная башня. Изумрудно-зеленые стены загадочного строения, увенчанного множеством шпилей разной высоты, призрачно мерцали в ночном небе. Казалось, что создали башню духи и феи. А прямо к ногам коня Вульфгара перекинулся сплетенный из ярко-зеленых лучей сверкающий мост. Дзирт спрыгнул на землю. «Башня сумеречного сияния», — сказал он Вульфгару так, словно с самого начала знал, что им предстоит увидеть. Чуть помедлив, эльф указал на мост, как бы приглашая друга первым вступить на него. Но Вульфгар был настолько поражен увиденным, что, резко натянув поводья, поднял своего коня на дыбы. «А я-то думал, что ты больше не боишься волшебства», — насмешливо сказал Дзирт. Действительно, Вульфгар, как истинный варвар, с молоком матери впитал уверенность, что чародеи — опасные мошенники, и им ни в коем случае не следует доверять. У его народа основными достоинствами считались сила и искусство владения оружием, а вовсе не магические знания. Но в ходе путешествия Дзирт не раз видел, что варвар находил силы превозмочь свои предубеждения, а порой даже проявлял некоторое любопытство к тому, как действует колдовство. Легким движением могучих мышц Вульфгар успокоил коня. «Ну!» — выдавил он, плотно сжав зубы и спрыгивая на землю. «У этого гарпела, как у всех у них, могло получиться не то, что он хотел создать». Дзирт, внезапно понявший, в чем кроется причина сомнений друга, широко улыбнулся. Он и сам, несмотря на то, что его детство прошло среди наиболее искусных и опасных колдунов подземного мира, порой недоверчиво качал головой, глядя на достижения чудаковатых волшебников из широкой скамьи. Гарпелы, вне всякого сомнения, все видели по-своему, и хотя они никому не желали зла, их опыты подчас приносили на редкость опасные плоды. Видимо, их понимание мира весьма отличалось от свойственного обычным людям. «Малькар не таков», — заверил Вульфгара Дзирт. «Он давно уже не наведывался во дворец Плюща и много лет помогает советами правителям Севера». «Все равно он тоже гарпел», — упрямо сказал Вульфгар. И Дзирт понял, что спорить с другом бесполезно. Еще раз покачав головой, варвар покрепче перехватил поводья своего коня и двинулся по мосту. Эльф, по-прежнему широко улыбаясь, последовал за ним. «Гарпел, есть гарпел!» — вновь пробормотал Вульфгар, когда они, наконец, вплотную приблизились к башне. И увидели, что в стене нет дверей. «Имей терпение», — напомнил варвару Дзирт. Впрочем, ждать им пришлось недолго. Не прошло и нескольких мгновений, как друзья услышали скрежет засова и скрип открываемой двери. Навстречу эльфу и варвару прямо из стены вышел мальчик. Он прошел сквозь изумрудно-зеленую каменную кладку так легко, словно был призраком, и неторопливой походкой направился к ним. Вульфгар напрягся и сбросил с плеча свой боевой молот. Дзирт тут же ухватил его за руку, опасаясь, что варвар нанесет удар до того, как они поймут намерение загадочного мальчика. Тот подошел ближе, и друзья увидели, что он явно состоит из плоти и крови и не имеет ничего общего с бестелесными духами. Вульфгар сразу расслабился. Мальчик отвесил глубокий поклон и, выпрямившись, жестом пригласил их следовать за собой. «Малькар, это ты?» — спросил Дзирт. Мальчик ничего не ответил и вновь взмахнул рукой в направлении башни. «По-моему, Малькар должен выглядеть постарше», — сказал Дзирт и двинулся следом за ним. «А что с лошадьми?» — спросил Вульфгар. Но мальчик продолжал молча шагать к башне. Дзирт обернулся к Вульфгару и пожал плечами. Что ж, поведем их с собой. И пусть наш бессловесный приятель решает, куда их деть. Подойдя к стене вплотную, друзья увидели, что по меньшей мере в одном месте она не сплошная, однако сложена таким образом, чтобы скрыть дверь. Войдя внутрь, они оказались в большом круглом зале на первом этаже башни. Вдоль одной из стен располагались стойла, и друзья поняли, что поступили правильно, решив не оставлять коней снаружи. Быстро привязав животных, эльф и варвар бросились вслед за мальчиком, который уже входил в следующую дверь. «Подожди нас!» — крикнул Дзирт, однако проводника нигде не было видно. Осмотревшись, друзья поняли, что находятся в слабо освещенном коридоре, который, уходя вверх по спирали, опоясывает башню. «Что ж, другой дороги нет», — сказал эльф подбежавшему варвару, и они двинулись вперед. Описав полный круг, коридор поднялся по меньшей мере на 10 футов, и, как догадался Дзирт, вывел их на второй уровень башни. Здесь они вновь увидели своего проводника, стоявшего у отходящего в сторону к центру бокового коридора. Увидев друзей, мальчик двинулся дальше по главному коридору. Вульфгару быстро надоела эта загадочная игра. Ему упорно не давала покоя мысль о том, что Энтрери и Реджи с каждым мгновением все больше удаляются от них. Обогнав Дзирта, он схватил мальчика за плечи и рывком развернул его лицом к себе. «Отвечай, ты Малькар или нет?» — проревел варвар. Мальчик побледнел от ужаса, но не издал ни звука. «Отпусти его», — сказал Дзирт. «Я уверен, что это не Малькар, и не сомневаюсь, что мы скоро увидим хозяина башни». Эльф повернулся к насмерть перепуганному мальчику и спросил: «Это так?» Тот быстро кивнул и вновь пошел вперед. «Подожди еще немного», — повторил Дзирт, желая успокоить Вульфгара, и, ускорив шаг, пошел между варваром и проводником. «Эти мне гарпелы!» — проворчал за его спиной Вульфгар. Подъем становился все круче, и друзья поняли, что еще немного, и они окажутся на вершине башни. Наконец, мальчик остановился перед дверью и, распахнув ее, жестом пригласил их войти. Дзирт вошел первым. Он всерьез опасался, что рассерженный варвар может произвести на ожидающего их чародея неблагоприятное впечатление. В дальнем конце зала, за столом, восседал высокий жилистый человек. Его темно-каштановые, слегка тронутые сединой волосы были аккуратно подстрижены. Чародей сидел, скрестив руки на груди. Дзирт начал было произносить заранее заготовленные слова приветствия. Однако Вульфгар, ворвавшись в зал, едва не сбил его с ног и направился прямиком к столу. Некоторое время варвар, уперев левую руку в бок, а правой крепко сжимая клык защитника, молча смотрел на незнакомца. «Ты тот самый чародей, Малькар Гарпел, к которому мы приехали?» — громогласно спросил он, и по его тону эльф понял, что Вульфгар прямо так и кипит от злости. «А если нет, то где тогда, о 9 кругов ада, нам его найти?» Сидевший за столом встал и подошел к варвару. «Конечно же, это я!» — оглушительно рассмеялся он и с размаху хлопнул Вульфгара по плечу. «И мне по душе гости, которые не стремятся скрыть свои истинные чувства за пеленой сладких речей». Обойдя окончательно сбитого с толку варвара, чародей двинулся к задержавшемуся у дверей мальчику. «Ты говорил с ними?» — грозно спросил он. Мальчик побледнел еще сильнее и, испуганно глядя на чародея, изо всех сил замотал головой. «Ни слова?» — взревел Малькар. Мальчик, дрожа всем телом, вновь отрицательно качнул головой. «Он не сказал...» — начал было Дзирт, но Малькар резким взмахом руки оборвал его. «Если я узнаю, что ты издал хотя бы звук...» — зловеще прошептал чародей и двинулся вглубь зала. Мгновение спустя, отойдя ровно настолько, чтобы мальчик успел несколько расслабиться, он внезапно развернулся и бросился к нему, да так стремительно, что бедняга от испуга чуть было не выскочил из своих сапог. «Ты еще здесь?» — рявкнул Малькар. «Исчезни!» Дверь захлопнулась еще до того, как он успел закрыть рот. Малькар вновь расхохотался и спокойно вернулся к столу. Дзирт подошел к Вульфгару, и они изумленно переглянулись. «Идем отсюда!» — прошептал Вульфгар, и Дзирт понял, что варвар еле сдерживается, чтобы не перемахнуть через стол и не задать чародею хорошую трепку. Эльф чувствовал то же самое, однако он не сомневался, что в свое время все станет на свои места. «Приветствуем тебя, Малькар Гарпел», — сказал он, глядя прямо в глаза чародею. «Должен заметить, что поведение твое не вполне соответствует тому, что рассказывал о тебе твой кузен Гаркл». «Смею тебя заверить, что я именно таков, каким меня описывал Гаркл», — спокойно ответил Малькар. «И я рад приветствовать тебя, Дзирт Доурден, и тебя, Вульфгар, сын Бьорнегара. Поверьте, столь почетные гости нечасто посещают мою скромную обитель». С этими словами Малькар завершил приветствие низким поклоном. «Мальчик не сделал ничего дурного», — рявкнул Вульфгар. «Точно, он вел себя великолепно», — согласился чародей. «А ты что, никак опасаешься за него?» Малькар окинул взглядом громадного варвара, все еще сжимавшего кулаки. «Не беспокойся, я хорошо обращаюсь с ним». «Мои глаза говорят о другом», — возразил Вульфгар. «Он мечтает стать чародеем», — объяснил Малькар, не обращая ни малейшего внимания на возмущение варвара. «Его отец, крайне влиятельный в наших местах человек, уговорил меня взять мальчишку в ученики. У парня есть задатки. Он обладает пытливым умом и проявляет способности к искусствам. Но поверь мне, Вульфгар, чародейство мало чем отличается от той жизни, что ведешь ты». Вульфгар усмехнулся и задумался. «Выдержка — вот что самое главное», — назидательным тоном продолжал Малькар. «Что бы мы ни делали, только способность владеть собой определяет, насколько успешными окажутся наши поступки. У этого мальчишки есть огромное желание стать чародеем и некая сила, которую он сам еще не способен понять и оценить. Но если он не в силах заставить свой язык умолкнуть хотя бы на месяц, я не собираюсь тратить на него годы моего драгоценного времени. Твой друг отлично знает, что я имею в виду». Вульфгар мельком взглянул на Дзирта, который спокойно стоял рядом. «Да, я понимаю», — кивнул эльф. «Ты устроил ему испытание с тем, чтобы проверить, насколько глубоко его желание достигнуть цели». «Ну так что, я прощен?» — спросил их чародей. «Плевать на мальчишку», — буркнул Вульфгар. «В конце концов, мы пришли сюда не для того, чтобы обсуждать твоих учеников». «Согласен», — сказал Малькар. «Ваше дело не ждет. Гаркл уже поведал мне, что к чему. Идите назад к лошадям, там можно умыться. а мальчик тем временем подаст ужин и придет за вами». «А имя-то у него есть?» — насмешливо осведомился Вульфгар. «Имени он еще не заслужил», — резко ответил Малькар. Вульфгар, хотя и рвался в дорогу всей душой, тем не менее не мог не признать, что ужин в башне Малькара превзошел все его ожидания. Они с Дзиртом пировали, прекрасно понимая, что, скорее всего, им не скоро еще удастся так сытно поесть. «Вы останетесь здесь на ночлег», — объявил Малькар, когда они отужинали. «Мягкая постель пойдет вам на пользу», — добавил он в ответ на недовольный взгляд Вульфгара. «И обещаю, что подниму вас с первыми лучами солнца». «Мы останемся. Прими нашу сердечную благодарность», — ответил Дзирт. «Что и говорить, в твоей башне ночевать гораздо приятнее, чем на сырой земле». «Вот и отлично», — сказал Малькар. «А теперь идите за мной. У меня есть кое-что полезное для вас». Чародей вышел из зала и повел гостей вниз по коридору. Пока они шли, Малькар рассказывал друзьям о том, как устроена башня и почему все сделано именно так, а не иначе. Наконец они свернули в один из темных боковых проходов, и чародей распахнул перед ними массивную дверь. Дзирт и Вульфгар на несколько мгновений застыли, не веря своим глазам. Они попали в хранилище Малькара. Здесь находились самые разнообразные вещи, от обладавших волшебной силой до самых заурядных, которые чародей собрал за долгие годы странствий по всему свету. Мечи и до блеска начищенные доспехи, сверкающий мифриловый щит и корона давным-давно канувшего в лету неведомого короля. Стены были покрыты древними коврами. Стоявший в центре зала огромный стеклянный сосуд, доверху наполненный драгоценными камнями, сверкал и переливался в отблесках пламени факелов. Малькар быстро подошел к стоявшему у дальней стены хранилища небольшому сундуку, и когда Дзирт и Вульфгар приблизились к нему, они увидели, что чародей небрежно жонглирует тремя подковами. Когда друзья подошли вплотную, он легко добавил к их воздушному танцу четвертую. «Я заколдовал эти подковы, и теперь ваши скакуны помчатся быстрее любого четвероногого», — объяснил он. «Волшебство — это недолговечно, но его вполне хватит, чтобы добраться до глубоководья. Уже одно это оправдывает время, потраченное вами на визит ко мне». «По две подковы на каждого коня?» — подозрительно спросил Вульфгар. «Согласен, маловато», — ответил Малькар, уловивший сомнение в голосе молодого варвара. «Если, конечно, ты не хочешь, чтобы твой конь, встав на задние ноги, бежал как человек». Чародей рассмеялся, но Вульфгар продолжал хмуриться. «Не расстраивайся», — сказал Малькар, смущенно закашлявшись от того, что варвар не оценил его шутку. «У меня есть еще кое-что». С этими словами он повернулся к Дзирту. «Я слышал, что мало кто сможет сравниться в ловкости с темными эльфами. И я также слышал, что Дзирт Доурден необычайно ловок даже по меркам своего народа». Сказав так, чародей, не изменившись в лице и ни на мгновение не прерывая воздушный танец подков, бросил одну из них эльфу. Дзирт легко поймал подкову и тем же плавным движением подбросил ее под потолок. За ней последовала вторая и третья, и Дзирт, не сводя глаз Малькара, все так же небрежно перехватывал подковы, подбрасывал их и продолжал жонглировать. Четвертая подкова летела к нему низко, почти на уровне колена, и Дзирту пришлось немного присесть, но он легко подхватил ее, и спустя мгновение в воздухе мелькали уже все 4 подковы. Вульфгар, с интересом наблюдавший за происходящим, никак не мог взять в толк, с чего это вдруг чародею взбрело в голову испытывать ловкость эльфа. Малькар склонился над сундуком и достал еще 4 подковы. «Пятая!» — предупредил он и запустил в Дзирта еще одну подкову. Эльф, не изменившись в лице, присоединил ее к бешено мелькавшим в воздухе первым 4. «Выдержка! Вот что самое главное!» — воскликнул Малькар, обращаясь к Вульфгару. «А ну-ка, эльф!» — вдруг закричал он и одну за другой метнул в сторону Дзирта 3 оставшиеся подковы. Дзирт напрягся, его руки совершили несколько неуловимых движений, и вот уже все 8 подков замелькали под потолком. Немного придя в себя и чуть расслабившись, эльф вдруг понял, чего добивается чародей. Малькар подошел к Вульфгару и хлопнул его по плечу. «Выдержка!» — повторил он. «Взгляни на эльфа, молодой воин! Твой темнокожий друг в совершенстве владеет собой, и потому ему многое по плечу. Ты еще не вполне понимаешь, к чему я клоню, но поверь мне, мы с ним весьма схожи». Он взглянул варвару прямо в глаза. «Вообще-то, мы все трое мало чем отличаемся друг от друга. Конечно, наши цели могут быть разными, но действуем мы одинаково». Дзирт, решив, что подковы сделали свое дело, прекратил жонглировать и одну за другой поймал их, собрав все 8 штук на согнутой в локте руке. Все это время он не спускал с чародея внимательного взгляда. Заметив, что его молодой друг задумался, эльф задался вопросом, что принесет им больше пользы – волшебные подковы или урок, который преподал варвару чародей? «Но хватит об этом», – внезапно сказал Малькар и подошел к одной из стен зала, где было в изобилии развешено самое разнообразное оружие. «Я гляжу, одни из твоих ножен пустуют», — сказал он Дзирту и, сняв со стены саблю, вручил ее эльфу. «Думаю, это тебе подойдет». Дзирт почувствовал мощь оружия сразу же, как только рукоять сабли легла в его ладонь. Взвесив ее на руке, эльф отметил, сколь искусно выкован и безупречно уравновешен клинок. Рукоять сабли была украшена большим, ограненным в форме звезды небесно-голубым сапфиром. «Имя этому клинку — Сверкающий. Он был создан много веков назад руками мастеров эльфов». «Сверкающий клинок», — отозвался Дзирт. И как бы подтверждая его слова, клинок озарился голубоватым сиянием. Дзирт почувствовал, что сабля словно налилась неведомой силой и несколько раз взмахнул ею, внимательно наблюдая за проносящимся следом за лезвием голубоватым шлейфом. Клинок со свистом рассекал воздух, и эльф без труда представил, что произойдет, если он коснется врага. Опробовав оружие, Дзирт благоговейно опустил саблю в ножны. «В создании сверкающего клинка участвовали волшебные силы, которым поклоняются эльфы, живущие на поверхности», — сказал Малькар. «В нем заключена сила луны, звезд и душ его творцов. Лучшего хозяина, чем ты, эльф, ему не найти. Не сомневаюсь, что этот клинок отменно послужит тебе». Дзирт не мог найти слов, чтобы отблагодарить чародея. Но Вульфгар, до глубины души тронутый честью, которую Малькар оказал его другу, нашел в себе силы перебороть недоверие, которое он питал к чародею еще несколько минут назад. «Прими нашу сердечную благодарность, Малькар Гарпел!» С этими словами варвар низко поклонился. «Всегда поступай так, как велит тебе сердце, Вульфгар, сын Беорнегара», — ответил Малькар. «Порой гордыня может оказаться полезной, но иногда она застилает глаза, и ты теряешь способность видеть мир таким, каков он есть. А теперь отправляйтесь спать. На рассвете я подниму вас и провожу в дорогу». Когда Вульфгар заснул, Дзирт сел на кровати и пристально вгляделся в лицо друга. Эльф всей душой переживал за варвара, оказавшегося так далеко от родной тундры. Отправившись на поиски Мифрилхалла, они с боями, преодолевая почти каждую милю пути, пересекли едва ли не весь негостеприимный север. Но когда они в конце концов достигли цели, выяснилось, что приключения только начинаются. Пройдя сквозь горный город дворфов, они чудом выбрались на поверхность. Там, в Мифрилхалле, Вульфгар потерял своего учителя, а Дзирт лишился одного из лучших друзей. Покинув город дворфов, они вернулись в широкую скамью, мечтая лишь о том, чтобы хорошенько отдохнуть. Но отдыхать было некогда. Энтрери, захватив Реджеса, стремительно удалялся от них, и Вульфгар с Дзиртом были единственными, кто мог помочь Хафлингу. Приехав в широкую скамью, они завершили одно путешествие, но сразу же оказались в начале следующего, которое обещало стать еще длиннее и тяжелее. Дзирт легко превозмогал усталость. Он давно привык к тяготам и лишениям странствий. Но Вульфгар в последнее время то и дело впадал в уныние. Опасности, подстерегавшие их на каждом шагу, явно подрывали его боевой дух. Он был еще очень молод и неопытен, и впервые в жизни выбрался за пределы долины Ледяного Ветра. А сейчас они с каждым днем все больше удалялись от родных мест. Чтобы добраться до Калимпорта, им предстояло преодолеть расстояние во много раз больше того, которое они уже прошли. Дзирт откинулся на подушке и в который уже раз напомнил себе, что Вульфгар сам принял решение отправиться в путь и что он в любом случае не сумел бы переубедить молодого варвара. Эльф закрыл глаза. Единственное, что он мог сделать сейчас, чтобы помочь Вульфгару и самому себе, это хорошенько выспаться и быть готовым к тому, что принесет им грядущий день. Через несколько часов ученик Малькара безмолвно разбудил друзей и проводил их в обеденный зал, где их уже ждал чародей. «Мой кузен говорил, что вы держите путь на юг», — сказал Малькар. «Вы преследуете человека, который похитил вашего друга Хафлинга, Реджеса». «Да», — ответил Дзирт. «Мерзавца зовут Энтрери. Я уже имел с ним дело и знаю, что нам будет нелегко справиться с ним. Он спешит в Калимпорт». «И кроме того, он знает, что мы гонимся за ним», — добавил Вульфгар. «Теперь нам остается лишь надеяться, что он не свернет с пути». Понимая, что слова эти обращены скорее к нему, чем к волшебнику, Дзирт возразил. «Но в том, куда он направляется, никакой тайны нет. Энтрери двинулся в глубоководье, город, расположенный на побережье, и сейчас он наверняка уже добрался туда». «Тогда можно не сомневаться, что он уже вышел в море на первом же попутном корабле», — рассудил Малькар. Вульфгар едва не поперхнулся от неожиданности. «Этого я и опасаюсь», — сказал Дзирт. «Но, честно говоря, собираюсь сделать то же самое». «Сейчас отправляться морем крайне рискованно», — сказал Малькар. «Лето близится к концу, и пираты болтаются вдоль побережья в надежде перехватить последние в этом сезоне купеческие корабли. И если не подготовиться к путешествию как следует...» Чародей не договорил, и его слова повисли зловещим предупреждением. «Но боюсь, что у вас нет выбора», — продолжал он. «Коню не угнаться за идущим под всеми парусами кораблем. Так что я вам советую предпринять путешествие морем. Думаю, что, связавшись с друзьями в глубоководье, смогу кое-чем помочь вам. Мой ученик уже подковал ваших коней, и с помощью волшебных подков вы доберетесь в порт за считанные дни». «А сколько нам плыть?» — спросил Вульфгар, все еще не веря, что Дзирт решится последовать совету чародея. «Я вижу, что твой молодой друг не вполне представляет себе, какой путь вам предстоит проделать», — сказал Малькор, обращаясь к Дзирту. Чародей положил на стол две вилки в нескольких дюймах одна от другой. «Это долина ледяного ветра», — объяснил он Вульфгару, указывая на первую вилку. «Вот башня сумеречного сияния, где вы сейчас находитесь», — ткнул он пальцем во вторую. «Их разделяет расстояние в 400 миль». Выдержав паузу, он бросил Дзирту третью вилку, и эльф положил ее на стол прямо перед собой, примерно в 3 футах от той, что обозначила башню Малькора. «Вам предстоит преодолеть расстояние, более чем в 5 раз превышающее то, что вы уже оставили за спиной, добираясь сюда. Калимпорт в 2000 миль к югу отсюда, и на пути к нему расположено несколько больших королевств». «Тогда у нас нет никаких шансов», — простонал Вульфгар, поняв, что не может даже представить себе такое расстояние. «Глупости», — сказал Малькар. «Вам помогут попутные северные ветры, и я уверяю тебя, что вы успеете добраться туда еще до прихода зимы. Вот увидишь, на юге и климат, и люди гораздо гостеприимнее, чем здесь». «Посмотрим», — недоверчиво сказал Дзирт. «Для него, темного эльфа, встречи с людьми неизменно означали неприятности». «Понимаю», — кивнул Малькар, сообразив, что имеет в виду эльф. «Но у меня для вас припасено кое-что еще. Я дам вам карту, следуя которой вы уже сегодня сможете заполучить одну крайне полезную вещь». «Но мы же потеряем еще один день», — возмутился Вульфгар. «Поверь мне, это сущие пустяки по сравнению с тем, что вам даст эта штука», — ответил Малькар. «Я уверен, что она много раз выручит вас в густонаселенных городах юга, где, если не ошибаюсь, темные эльфы не рискуют появляться днем». То, что Малькар так тонко почувствовал его слабость и явно хотел предложить какой-то выход, сразу заинтересовало Дзирта. Понятно, что на юге, как, впрочем, и здесь, мало кто обрадуется, увидев на пороге своего дома темного эльфа. Города, которые, не задумываясь, примут коварного и беспощадного Энтрери, мигом захлопнут ворота перед ним, Дзиртом. Темные эльфы много веков назад покрыли себя недоброй славой. Злобные, безжалостные убийцы, готовые без всякой причины отнять чужую жизнь. И мало кто поверит, что Дзирт Доурден напрочь порвал со своим народом. «К западу отсюда, в пещере, укрытой чаще вечно зеленого леса, обитает жуткая тварь, которую местные фермеры называют Агатха», — продолжал Малькар. «Насколько я понимаю, она когда-то была могущественной волшебницей. Легенда гласит, что она жила после смерти и теперь является людям по ночам». Дзирту доводилось слышать легенды о подобных чудовищах, и он сразу припомнил, как их называют. «Наверное, это банши», — сказал он. Малькар кивнул. «Да, и если у вас хватит смелости, вам следует отправиться прямиком в ее логово. Она собрала множество сокровищ, и, насколько я знаю, у нее есть одна волшебная вещь, которая просто необходима тебе, Дзирт Доурден». Эльф, забыв о еде, подался вперед и напряженно ловил каждое слово чародея. «Маска», — объяснил Малькар, — «волшебная маска, которая поможет тебе скрыть твой истинный облик и принять облик светлого эльфа или человека, если, конечно, это тебе не противно». Дзирт откинулся в кресле и задумался, стоит ли ему воспользоваться тем, что предлагает Малькар. «Я прекрасно понимаю, что смущает тебя», — сказал Малькар. «Нелегко принять решение скрываться от тех, кто несправедлив к тебе, ведь таким образом ты как бы признаешь, что их предубеждения вполне обоснованы. Но вспомни о своем друге и пойми, что я предлагаю тебе пойти на это только ради него. Воспользовавшись маской, ты сможешь свободно путешествовать по южным краям». Вульфгар прикусил губу и сидел молча. Дзирт должен был сам принять решение, и варвар знал, что сейчас любые его советы или возражения не имеют ровным счетом никакого значения. «Мы поедем в эту лесную пещеру», — сказал наконец Дзирт. «И если надо, я надену маску. Сейчас мы должны думать только о Реджисе», — добавил он, мельком глянув в сторону Вульфгара. Дзирт и Вульфгар вывели коней из башни сумеречного сияния и вскочили в седла. Малькар вышел проводить их. «Будьте осторожны!» — в последний раз напутствовал их чародей, вручая Дзирту карту, на которой был обозначен путь к логову банши, и еще один свиток, где он набросал примерные очертания побережья. «От прикосновения этой твари веет холодом смерти, и, как гласит легенда, стоит услышать ее крик, и ты покойник». «Ее крик?» — переспросил Вульфгар. «Да, она способна издавать вопли, которые невыносимы для слуха смертных. Будьте осторожны». «За нас можешь не беспокоиться», — заверил его Дзирт. «Мы никогда не забудем гостеприимство и щедрые дары Малькара Гарпела», — добавил Вульфгар. «Надеюсь, ты запомнишь и то, что я пытался тебе объяснить», — сказал чародей, подмигивая варвару. Тот лишь смущенно улыбнулся. Дзирт был рад, что его друг хотя бы на мгновение лишился излишней самоуверенности. Тут из-за горизонта показались первые лучи зари, и башня сразу же исчезла. «Башня растаяла, а чародей остался», — заметил Вульфгар. «Башня растаяла, но дверь осталась открытой», — поправил его Малькар. Он отошел назад, протянул руку, и друзья увидели, как исчезла его ладонь. Вульфгар поежился. «Дверь осталась для того, кто знает, как ее найти», — добавил Малькар. «Для того, чье сознание открыто волшебству». Чародей сделал еще один шаг и скрылся в невидимой башне. Спустя мгновение друзья услышали его прощальные слова. «Помните, самое главное — это выдержка». И Вульфгар понял, кому в первую очередь адресовался чародей. Дзирт спрятал карту и пришпорил коня. «Так говоришь, такой же, как и остальные гарпелы?» — спросил он, глянув через плечо и в точности копируя вчерашнюю интонацию Вульфгара. «Эх, были бы все гарпелы такими же, как этот Малькар!» — ответил Вульфгар. Он задумчиво смотрел туда, где еще совсем недавно возвышалась башня чародея, который в течение одной ночи преподнес ему 2 чрезвычайно полезных урока. Малькар, стоя у входа в башню, задумчиво смотрел вслед друзьям. Ах, как ему хотелось тряхнуть стариной и присоединиться к ним на пути к неведомым приключениям. Чародей знал, что Гаркл не ошибся в этих двоих и правильно сделал, что попросил его помочь им. Он устало прислонился к двери. Времена его молодости давно прошли, и ему уже не суждено двинуться навстречу опасности, взвалив на свои плечи тяжкое бремя защиты добра и справедливости. Но Малькар был несказанно рад уже тому, что ему представилась возможность помочь правому делу. Значит, его факел перешел в надежные руки.